Вызвали меня. Вера Николаевна Пашенная набирала курс, улыбнулась мне, мол, помню, помню, прошу вас. Начал я. Жил на свете Дед Мороз, у него внучонок рос. Читаю, а внутри пусто. Нарался, перегорел, скучно мне. В общем, пролетел. А на будущий год уже в июне забрали меня в армию. Служил в Брянской области связистом во взводе полевой кабельной связи. Дослужился до сержанта, замком взвода. Часть была парадная, каждый год ездили в Москву. Был ротным запевалой, шефствовал, самодеятельничал, что-то ставил, занимался спортом, играл в сборной части по волейболу. Эта игра — еще одна страсть моей жизни. Был я и в сборной школы, и в сборной лагере, и в сборной части. Когда-то я прочитал, что у нас до войны был такой волейболист Чинилин, заслуженный мастер спорта, невысокий, с меня, 1,75 м. Он годами тренировал и развил в себе необыкновенную прыгучесть. Он взлетал над сеткой почти по грудь и бил с обеих рук. Ну, и я тоже со школы тренировался в прыжках в высоту, сигал через канавы, прыгал до нижних ветвей высоких деревьев, резко спуртовал с места, пугая прохожих. У Юрия Трифонова, помню, в повести «Студенты», прочитал, как герой в решающей игре просит коротенькую и с коротким глухим всхлипом бьет очко. Вот это мне нравилось в волейболе. Атака. До сих пор люблю смотреть игру мастеров. 3,5 года в армии — это срок. Вернулся в ноябре 63-го. Ну, куда? С армейским другом Володей Косынкиным пошли на почтамт работать. Грузить и разводить посылки. День в день, день в ночь и 3 дня свободных. Он хотел быть художником, а я актером. Сняли комнату у Курского вокзала. Вновь друзья, подруги, актеры, художники. Ссоры, споры, разговоры. Допоздна. Поиски себя, поиски учителя. Друзья привели в клуб медработников недалеко от театра Маяковского к Нине Адамовне Буйван. Жесткий, требовательный педагог, ученица закушника. И тут в 64-м гром и молния «Современник» объявляет набор в студию при театре. Представляете, каков был конкурс? И вот чудо, я прошел все 3 тура. Потом Олег Николаевич Ефремов собрал нас, 11 человек, и сказал: «А теперь вас хотят прослушать мои учителя, мастера МХАТа». И вновь повторилась история со Щепкинским училищем. То ли перегорел, то ли не собрался. Несколько человек вылетели, и я в том числе. Благоволившая ко мне Людмила Иванова сказала: «Смени программу и поступай на будущий год». И в следующем, 1965 году, я поступил в школу-студию, вуз имени Владимира Ивановича Немировича Данченко, примхат СССР имени Горького. Учиться было интересно, но по Пушкину много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я. Мне было 24 года. Мой позвоночник несколько остенел, я уж был взрослым, мне хотелось играть, а не учиться. Минули десятилетия, а мне все снятся иногда тягомотные сны о том, как глупо я прошляпил шансы вписаться в желаемые повороты судьбы из-за моего вздорного характера.